темнеет, когда солнце лучи застилает печаль. Если трудно идти в невера слабее, направляю я взгляд беспредельную даль. Я спешу стать поближе к Христу на колени, надежды гляжу в небеса, принимает Господь миллионы молений, но и я не забыта у Бога Отца. Хочет слышать мою он хвалу благодарно. Господь миллионы молений, но и я не забыта у Бога Отца. И рассыпятся звуки простора глашая, но на Бога взирая, я войду в край святых, а потом отдохну. Я спешу стать поближе к Христу на колени, умолившись надеждой, гляжу в небеса, принимает Господь миллион.